Глава 7. Женя. В молчании мы доехали до отеля. Впрочем, я не скучала. Во все глаза смотрела в окно и наслаждалась новыми красивыми видами. Все же хорошо, когда представляется возможность расширить кругозор. Улицы Парижа сразу меня очаровали. Совсем недавно я прочитала серию книг, действие которых происходило в Дублине. И некоторое время просто бредила Ирландией. Даже пожалела в первый момент, что семинар проходит не там. Но теперь я поняла, что и Франция совсем неплохо, если не сказать лучше. Согласно расписанию, семинар будет проходить с 10 до 5, с двумя перерывами на ланч и на обед. Значит, вечерами я буду полностью предоставлена сама себе и смогу гулять, проникаться атмосферой. Может, даже Юлькины платья выгуляю. От предвкушения счастливой недели аж заулыбалась. Яна. Взорвусь, просто взорвусь сейчас. Как же тяжело мне соблюдать спокойствие, ехать в этом такси, сидеть и улыбаться. Вести себя, как ни в чем не бывало. Мне кажется, как только окажусь наедине с собой, сорвусь. Открыла сумочку и быстро достала оттуда две таблетки. Зажала их в ладони. Они все равно не помогут, потому что имеют накопительный эффект. Нужно пить курсом. Но я внушала себе, что они помогут, и я смогу их выпить, когда станет совсем хреново. «Пока терпимо», — уговаривала себя. «Это еще не предел». Когда там, в самолете Тимур поднялся вдруг со своего места и вышел, думала, он ненадолго. Вернется с минуты на минуту, просто сидела и ждала. Прошло 10 минут, потом еще 15, а его все не было. Через полчаса окончательно поняла, он просто пересел. Не захотел он, Яна, лететь вместе с тобой. Чёрт, не дает и шанса. Если так будет продолжаться, наши отношения не продвинутся ни на шаг до конца поездки. А я должна осуществить свой план мести. А еще из головы не выходила та девчонка, которую он клеил перед посадкой. Та с книгой. Насколько сильно она его зацепила. К ней он ушел. Если ему нравятся читающие девушки, я тоже начитана. Не настолько, возможно, как она, и не хожу везде с книгой в руках. Но у меня хорошая база, и поддержать разговор на эту тему я могу. Если его и правда интересуют книги, потому что раньше его интересовало совсем другое. В воспаленный мозг снова врезались картины прошлого, все, что происходило между нами. И это были совсем не разговоры, далеко не разговоры. Запретила себе думать об этом и снова сосредоточилась на реальности, на том, что мы все вместе сидим в такси и едем в отель. Скосила глаза на попутчицу. Что он мог в ней найти? Не страшное, конечно. Симпатичная, даже почти красивая. Но я не хуже. И одета она слишком просто. Нет в ней ничего, чтобы запасть вот так с первых секунд. Когда выяснилось, что она едет туда же, куда и мы, испытала шок. Да еще Тимур так смотрел на меня. Похоже, он уверен, что я все подстроила. Но почему? Она ведь может случайно лететь на тот же семинар. Почему я нет? Машина довезла до отеля, мы вышли. Таксист открыл багажник. Сейчас мне снова не повезет, потому что они уйдут вперед, а я буду плестись со своим чемоданом, как черепаха. Можно, конечно, его попросить, но слишком устала за сегодня. Раунд проигран снова, с разгромным счетом, как и тогда после клуба. Или все же я не должна сдаваться. Начала вытаскивать чемодан и не удержалась. «Тимур, не поможешь?» — спросила побыстрее, пока он не ушел, и облизнула в волнении губы. Он кинул быстрый взгляд на эту Женю, потом направился ко мне. Ничего не сказал, просто выудил из багажника тяжеленный чемодан, словно тот лишь пушинка, и понес ко входу, где швейцар уже распахивал дверь. Я побежала за ним, еле поспевая. Как он не торопился, но на ресепшене успела образоваться очередь. Теперь нас отделяло от Жени несколько человек. Похоже, на семинар съезжается довольно много народа. Казалось, Тимуру хотелось встать рядом с ней. Но приходилось стоять со мной. Чем я хуже? Чем хуже? Мы ведь и жить будем практически в соседних номерах и сидеть рядом. А он уже сейчас еле переносит мое присутствие. «Добро пожаловать в наш отель», — поприветствовала менеджер по-английски. Перешли на этот язык, покончили с формальностями и направились к лифтам. «Я тоже буду жить на 7-м», — произнесла, пока ждали. Женя к тому времени уже скрылась из зоны видимости, помахав нам на прощание. Кто бы сомневался. Мне стало обидно. Я ведь не заслуживаю такого пренебрежения с его стороны. Пусть даже его флирт не удался, я тут ни при чем. Захотела бы она, подождала его. «Почему ты так со мной разговариваешь? Будто я специально все подстроила». Не удержалась. Он повернул голову и уставился на меня. «Что все? «Ну, эту поездку и вообще». «А ты специально все подстроила?» Двери разъехались в стороны, и мы вошли в лифт. Это позволило сделать передышку. «Так что?» Не отставал Тимур. Нет. Я ничего не подстраивала, все случайно получилось». «Понятно». И он снова потерял ко мне интерес. Мы вышли в шикарно обставленный холл нашего этажа, этажа с VIP-номерами. Тимур спросил, какой у меня, донес мой чемодан до двери и исчез. За соседней дверью. Секретарь отца постаралась. Очень надеялась, что он не решит поменять номер, как сделал это с креслом в самолете. И главное, что эта Женя не заселилась где-то поблизости. Я вошла, сбросила туфли и сползла вниз по стене. Мне нельзя плакать, вся косметика размажется. Плевать. Пусть размазывается. Все равно сегодня никаких мероприятий. Они начнутся только завтра. Женя. «Как долетела?» Невнятно прошепелявила Юлька чужим голосом. Объяснила, что заморозка еще не отошла, а потому она не может нормально говорить. «Отлично», — сказала я. Только что приняла душ, а теперь стояла и любовалась шикарным видом из окна, прямо на город. «Как отель? Как номер?» Продолжала расспросы сестра. «Всё на высшем уровне. Твоя фирма не поскупилась, отправляя тебя сюда». «Да? Ну, хорошо. Надеюсь, там не будет никого симпатичного, потому что получится, что я упускаю прекрасный шанс. А тебя парни все равно не интересуют». «Ну, как сказать. Есть тут один симпатичный». «Да?» Тут же громко воскликнула Юлька, забыв про заморозку. «Да», подтвердила с неохотой. «Француз?» «Нет, мы летели в одном самолете и по случайности на этот твой семинар». Еще лучше. Значит, живет в нашем городе. Вдруг вам снова захочется увидеться». Только за ним увязалась какая-то девушка, кажется, его бывшая. «Ну и что? Плевать!» Зачастила Юлька, а факт про другую девушку ее совсем не впечатлил. «Я же тебе передала платье и туфли. Они половину моей зарплаты стоили. Отбей!» «Что может быть лучше любовного приключения, тем более первого любовного приключения, в самом Париже?» «Ничего, разве что любовное приключение в Дублине». «Опять твои книги? Забудь уже о них. Реальность — вот о чем ты должна думать. А сейчас она для тебя самая благоприятная». «Ага». Поговорив с сестрой еще немного в том же духе, сбросила вызов, подхватила книгу и улеглась на кровать. Начала было читать, но тут же отбросила книгу в сторону. Сестра права, не каждый день представляется такая возможность, как поездка в один из самых интересных городов Европы. Поднялась с кровати, подошла к сумке и достала расческу. Никого клеить и отбивать я, конечно, не собираюсь, но прогуляться просто обязана. Первый день семинара только завтра, весь вечер впереди, и я не должна тупить и сидеть в номере. Спустилась вниз и только начала пересекать холл, как столкнулась с Тимуром. «Привет, Юля», — произнес он. «Или все-таки Женя?» Преградил дорогу и уставился на меня. «Ты что здесь делаешь?» Близость парня нервировала, а все Юлькины намеки. «Жду тебя». «Да?» «Ты так быстро убежала, что я не смог выяснить главный вопрос. Так что там с твоим именем?» «Ну...» «Я собралась прогуляться. Если хочешь, можешь составить компанию. И расскажу по дороге». «Ладно». Мы вышли, и я поведала всю историю своего приезда сюда и почему в первый раз назвалась не своим именем. «Только, пожалуйста», — закончила. «Не выдавай меня на семинаре. По документам я Юлька, то есть Юлия Владимировна». «Хорошо, нет проблем». «Отлично». Между тем мы прошли до конца улицу, на которой стоял отель, и встали на перекрестке. «Здесь в двух шагах Вандомская площадь», — сказал Тимур. «Можем прогуляться». «Здорово, пошли». «Ты уже бывал в Париже?» — спросила через пару минут. «Да, несколько раз». «Круто». «Мы, считай, в самом центре. Эйфелева башня примерно в 4 километрах от площади. Можем и туда сходить. Или доехать. Возможно, в следующий раз. Я подумаю. А как же куча фоток, которыми ты сможешь хвастаться перед подругами? Меня это не слишком интересует, по правде сказать. Тогда ты практически уникальна. Болтая, так дошли до площади. Мне все больше и больше нравился парень. Он вел себя непринужденно и оказался отличным собеседником. Не говоря о том, что великолепно выглядел. В самолете на нем были темные брюки и бежевый свитшот. Сейчас джинсы, отлично сидящие на прокачанной фигуре. Светло-серая футболка и фирменная куртка из тонкой кожи сверху. В придачу к этому неизменная белозубая улыбка и серьга. Если бы Юлька его увидела, однозначно решила, что парень более чем подходит для романтического приключения. Похоже, он тоже так считал, потому что его пальцы вдруг коснулись моей ладони. Это получилось у него так естественно и непринужденно, вроде как не дало ступиться. Я и оглянуться не успела, а мы уже шли с ним, держась за руки. Вандомская площадь мне понравилась. Жаль, только вокруг было так мало зелени. «В следующий раз прогуляемся до Люксембургского сада», — сказал Тимур, когда я поделилась своим мнением. «Он тоже совсем близко от отеля. И на Эйфелеву башню поднимемся. Без этого нельзя уехать из Парижа. Как бы тебе не хотелось этого избежать». «Ладно, посмотрим. Мне очень нравилось, что он рассматривает возможность новой прогулки и даже не одной». А еще он держался на некотором расстоянии, не лез сразу приставать, и этим тоже нравился. Через некоторое время Тимур пригласил меня в кафе, и я не смогла отказать. Все же придется потратить часть денег сестры. После ужина, за который заплатил Тимур, оборвав мои попытки заплатить за себя на корню, вернулись в отель. Первым человеком, с которым столкнулись в холле, была Яна. Она сидела на одном из диванов, расставленных по всему помещению для удобства посетителей, закинув ногу на ногу и смотрела на нас. Как только мы вошли, поднялась с места и направилась к нам. «Привет. Гуляли?» «Да», — ответила я. «Я тоже сейчас пойду. Жду своего приятеля». Кинула взгляд на Тимура и снова сосредоточилась на мне. «Хорошо», — ответила ей. «Увидимся завтра на семинаре». «Да». Яна. Я пыталась определить, целовались они уже или нет. Поняла, что нет, 100% нет. А еще наплела про приятеля. Да, у меня есть здесь знакомые, в том числе и парни. Парочка точно найдется, кто согласится прибежать по первому звонку. Только я не звонила. Как только Тимур и девочка ушли, вернулась в свой номер. Достала пачку сигарет и вышла на балкон. Темнело. Вид открывался потрясающий. Только мне было не до него. Только чиркнула зажигалкой, как соседняя балконная дверь открылась, и Тимур появился на соседнем балконе. Увидел меня и поднял бровь. «Ты же ушла гулять со своим приятелем». «Отвали». И тут же замерла. Я не верила, что могла это сказать. Ему. Но он и бровью не повел. Оперся руками на перила, так же, как и я за несколько секунд до этого. Уставился на вечерний город и усмехнулся. «Давай на чистоту. Ты зачем все это устроила?» И снова взгляд на меня. Я ничего не устраивала. Отругала себя за то, что голос дрогнул. «Я связался с отцом, чтобы уточнить причины такой срочности моего присутствия на этом семинаре. Выяснилось, идея поступила от его приятеля, некоего Льва Соболевского. А у него есть дочь Яна». «Ну и?» «Охотишься за богатыми мальчиками? У тебя нет шансов, Яна». Что ж, теперь скрывать что-то не имело смысла. Я вскинула на него глаза. «А у нее есть? Или бросишь через пару недель после того, как наиграешься?» Он нахмурился, глаза сверкнули, а я продолжила. «Мне нет нужды охотиться, как ты сказал, за богатыми мальчиками. В этом нет необходимости, я и сама богата. А вот ты, встречный вопрос. Охотишься за наивными бедными девочками?» Он молчал, только желваки напряглись. «И снова облом», — продолжила насмешливо. «Сначала Лиза, теперь она. Раз ты в своем номере, а не в ее, значит, не получилось соблазнить?» «Попридержи язык». «Если не помнишь сам, я могу помочь. Побережье 2 года назад. Красивый, уверенный в себе парень Тимур и неопытная дурочка Яна». которой хватило глупости в него влюбиться. Я знаю, у тебя потом было много девушек, и в эту Женю ты точно так же быстро наиграешься и бросишь. Кидала в него слова, словно острые камни, и видела, как его лицо меняется. Он недоверчиво смотрит. «Припоминай, Тимур, давай, ну же».